Фукадзира и Лен сидели в отдельной комнате ресторана в ГГО и смотрели на список участников и правила турнира. Но мы легко отделались. Эта штука с отбором очень полезна. То, что нас всего двое, в схватке может сыграть нам на руку, но в отборочных нам бы пришлось ой как нелегко. Нравилось им это или нет, но вторая схватка отрядов пройдет уже через 3 дня. В этот раз они решили сидеть не в поле, как все дни до этого, а снять комнату в безопасном ресторане, где не было лишних ушей и глаз, чтобы еще раз изучить правила. Карен могла бы поговорить с Мию, которая сейчас была на Хоккайдо, по телефону, но погружение создавало определенный настрой. «Ты прочитала правила?» «Так, пробежалась», — ответила Фукадзира. «Но ты же хочешь проверить все еще раз, крошка Лен?» Мию часто вела себя беспечно, и Лен хотела мягко на это намекнуть. Лен кивнула. «Хорошо, что я на твоей стороне». После этого она вызвала специальное окно, взмахнув левой рукой, и заказала выпить. Себе она взяла лимонный сквош, который она хотела попробовать в ГГО, а для Лен – ее любимый холодный чай. Не успели они моргнуть, как 2 стакана появились из дыры в центре стола, будто выпрыгнув из него. Что интересно, вдобавок к напиткам шла выпечка и кусочки вяленого мяса. Лицо Лен растянулось в широкой улыбке. «Ты, как всегда, Лен, большая любительница покушать. Ешь, сколько влезет. Тоже так думаю. Спасибо за еду». Они начали перепроверять правила, время от времени поедая закуски и посасывая напитки через трубочки. Основные моменты остались теми же, что и в прошлый раз. Это будет королевская битва на 30 команд по 6 человек в команде максимум, устроенная на специальном поле битвы площадью 10 на 10 километров. Остальные команды являются противниками, но, разумеется, образовывать союзы никто не запрещал. «Мы не будем знать, что поле из себя представляет, пока там не окажемся, верно?» — спросила Фукадзира, и Лен кивнула. Ландшафт поля боя будет невероятно разнообразным. Там могут быть и узкие улицы, и густые леса, и пустоши с хорошим обзором. Кроме того, начальная позиция каждой команды будет случайной, так что нужно быть готовым принять бой в любой местности. «У меня обычная одежда, но у тебя-то, Лен, розовая. Везде, кроме пустоши и пустынь, она будет сильно выделяться, нет?» «Ага. Вот поэтому я и подготовила камуфляжные накидки. О них я тоже узнала в первой схватке». В прошлый раз Лена взяла такую накидку у М, чтобы замаскироваться в неподходящем ей лесу. Если бы она этого не сделала, команда пулеметчиков заметила бы ее до сканирования. Лен приготовила такие же зеленые камуфляжные пончо, но подумав, что в этот раз может появиться и снежная зона, взяла и белые. «Ага, кто предупреждён, тот вооружён! Пригодится!» В начале игры между всеми командами будет расстояние в километр. Дальше они будут менять позиции, находить противников и сражаться. Однако для того, чтобы никто не прятался во время турнира, будет проводиться спутниковое сканирование. Эта система, представленная как облёт искусственного спутника над полем, будет информировать все команды о местоположении остальных каждые 10 минут. «Перед началом турнира раздадут терминалы спутникового сканирования», — уточнила Лен. «С их помощью мы можем смотреть на карту, как на смартфоне, или сделать трехмерную проекцию». Во время обследования показывается позиция только командира отряда. Если он жив, будет мигать белая точка. Если команда выбыла из соревнования, она отобразится на карте темно-серым маркером. «Понятно. То есть можно прятаться в одной точке только 10 минут. Услышав объяснение, ответила Фукадзира. «Значит, если показывается только капитан команды, это означает, что этим можно запутать противников, как вы, Лен, делали это в прошлый раз. Но разделить команду из 6 человек звучит не слишком разумно. Если лидера убили, им станет следующий по рангу. Ничего, что ты первая?» На это Лен снова кивнула. «А теперь перейдем к изменениям правил во второй схватке». Она открыла нужную часть правил в специальном окне и увеличила ее. Во время первого турнира при нажатии на точку на карте не показывалось название команды, но во время второго при прикосновении к маркеру оно отобразится. Они решили ввести ту же систему, что и в золотой пуле. «Другими словами, уже через 10 минут мы можем сказать, где какая команда». В ответ Лен подняла указательный палец. «Именно. И это изменение очень нам кстати, потому что так мы можем узнать, где находятся Пита-сан и остальные. Запомни, их команда называется ПМ-4. Лен сообщила подруге название команды Питоху, которое она узнала из секретного письма от Госи. Их во время схватки отрядов надо атаковать первыми. К несчастью для команд, которые будут бороться всерьёз, Лен собиралась полностью игнорировать их. Вместо этого они с Фукадзира будут стараться прятаться и избегать битв как можно дольше. ПМ-4, да? Поняла. То есть смерть Питоху и М. Какое чудесное название. Цифра 4 в японском созвучна со словом «смерть». Когда до меня это дошло, я впала в ступор. Но это может быть и просто 4 ПМ. То есть 16:00. Немного поздновато для закусок. Если бы. О, ещё есть Шинг. Это группа девочек из клуба художественной гимнастики школы при нашем университете. С ними я сражалась в прошлом турнире. Они достаточно сильны. И нам надо сторониться их. Будем бежать, сломя голову. Они сказали, что хотят повоевать со мной, если будет устроен второй турнир. Но в этот раз мы сделаем исключение. Конечно, если мы одолеем Пита-сан, то можем подраться и с ними. А почему бы нам не подраться с остальными? Разве мы не собираемся победить второй раз подряд? Возмутилась Фука. Это было бы замечательно. Команда ММТМ тоже очень крутая, так что с ними надо быть поосторожней. Кстати, я видела названия и других команд, которые участвовали в прошлый раз. Но в видео их имена не показывались, так что мы ничего не будем знать об их пушках или способностях, пока не столкнёмся с ними. Поэтому осторожней надо быть со всеми. Лен нахмурилась и тяжело вздохнула. Что-то случилось? Поинтересовалась Фукадзира. «В туалет надо? Сама справишься? Или мне с тобой пойти?» «Да при чём тут это?» В виртуальном мире не было никакой нужды использовать уборную. Разумеется, Фукадзира это прекрасно знала, и Лен поняла, о чём-то её спросила. «Просто... получится ли у меня победить Пита-сан? Неужели человек умрёт по-настоящему, если я провалюсь?» Увидев, что лучшая подруга вот-вот собирается заплакать, Фука улыбнулась. «Слезами горю не поможешь, как думаешь?» Вздумалась ей, видите ли, побеспокоиться. «Походу, тебе нужно ещё выпить!» Фукадзира махнула левой рукой, и из центра стола выпрыгнул второй стакан с холодным чаем. «Держи, я угощаю!» «Спасибо. Слушай, Фука, то есть Мию, я тебе очень благодарна!» «Ух ты! Этот чай так тебя осчастливил?» «Вовсе нет! Спасибо тебе за всё!» Лен склонила голову. «За то, что решила взять перерыв так тобой, любимый Алла, и перейти в ГГО, чтобы поучаствовать со мной во второй схватке». «Но-но, подругам не нужны никакие слова, разве нет?» Нахохлилась Фука. «Тебе сейчас наверняка немного неловко. Пойдём-ка, вернёшь мне должок. Замётано, сделаю всё, что смогу. Тогда ты купишь лучшие места на концерте Эльзы Канзаки, и мы в расчёте». «Блин!» Это будет самое сложное.